Глава 4. Я затягивал ремешок куртки, когда кольцо связи укололо мне палец, и пришлось оставить ремешок, чтобы послушать. Вызывала Роджерс. «Мандела, проверь камеру третьего взвода. Видно, там что-то случилось». Дальтон разгерметизировал их с центрального пульта. «Третья камера. Это же отделение Мэри Гэй». Я помчался по коридору босиком и был у двери камеры как раз в тот момент, когда они уже сами открыли ее изнутри и выбрались наружу. Первым показался Бергман. Я схватил его за руку. «В чем дело, Бергман?» «Что?» Он уставился на меня, все еще не вполне очнувшись, как и всякий, только покидающий камеру. «Ты Мандела?» «Не знаю, а что такое?» Я попытался заглянуть внутрь камеры, не выпуская руку Бергмана. «Вы опоздали с расшнуровкой, парень». Он потряс головой, стараясь прийти в себя. «Опоздали? Насколько опоздали?» Я первый раз посмотрел на часы. «Не слишком». «Боже, мы ведь легли в оболочке в 5:20, правильно?» «Да». Я все не мог разглядеть Мэри Гэй среди смутных видимых фигур внутри камеры, пробирающейся к выходу между рядами спутанных шланками оболочек. «Вы ведь всего на пару минут опоздали, но предполагалось, что мы пробудем под ускорением 4 часа или меньше, а сейчас уже 10:50. «Угу». Он опять тряхнул головой. Я опустил руку Бергмана, чтобы дать дорогу Стиллеру и Дэми, выходившим из камеры. «Все опоздали, выходит», — сказал Бергман. «Все, значит, в порядке». «В порядке». «Постой, постой, эй, Стиллер, ты не видел?» Из камеры донесся крик. «Медика, медика!» Кто-то проходил в дверях, но это была не Мэри Гэй. Я оттолкнул ее в сторону и нырнул в дверной проем. Приземлился едва на кого-то и пробрался к Струве, заместителю Мэри Гэй. Струве очень громко говорил в свое кольцо. «И переливание крови тоже». Эта Мэри Гэй все еще лежала в расстегнутой оболочке. Она вся была. «Нам сообщил Дальтон». Каждый квадратный тюм тела Мэри Гэй был покрыт кровавой пленкой. Повсюду с одинаково яркой полоской. «Когда она не вышла из кокона?» Она начиналась у нее под подбородком злой алой лентой. И до самой грудины это была только красная пленка. «Я сам расстегнул оболочку». Дальше живот рассекала длинная рана, все более углублявшаяся, пока в самом низу наружу не выглядывала белесая мембрана кишечника. «Да, она без сознания. Поднял левое бедро. Мандела». Но Мэри Гэй еще дышала. Сердце сбивалось с ритма, глаза закатились, кровяные пузырьки появлялись и лопались в углу рта всякий раз, когда она едва заметно выдыхала. «Татуировка на левом бедре. Мандела, ты слышишь? Посмотри на левом бедре, какая у нее кровь?» Группа С, резус отрицательный. Бог мой, я 100 000 раз видел эту татуировку. Струве начал передавать сведения, а я вспомнил о висевшем у меня на поясе пакете первой помощи и начал лихорадочно перебирать его содержимое. Остановить кровь, наложить повязку, ввести противошоковый препарат. Так в учебнике говорилось. Что-то я забыл, что-то там еще. Обеспечить доступ воздуха. Она дышит, чтобы они не имели в виду. Остановить кровь. Как ее остановить, если рана метр в длину, а у меня одна стерильная повязка? Противошоковый препарат. Это я сейчас. Я выловил в пакете зеленую ампулу, приложил к руке Мэри Гэй и нажал кнопку. Потом я положил повязку стерильной стороной на выпиравшее из раны внутренности. Эластичный ремешок обвел за спиной, поставил нейтральное давление и дал ему затянуться. «Что еще можно сделать?» – спросил меня Струве. «Не знаю». Я отступил на шаг, чувствуя полную беспомощность. «Может, ты что-нибудь посоветуешь?» «Я такой же доктор, как и ты». Взглянув в сторону двери, он сжал кулак, напрягая мускулы. «Черт, скоро они! У тебя в пакете есть морфплекс?» «Есть, но меня предупреждали. Не водить его внутрь». «Уильям». Мэри Гэй открыла глаза и попыталась приподнять голову. Я поддержал ее. «Все будет в порядке, Мэри Гэй. Сейчас придет врач». «Что в порядке? Я хочу пить. Воды». «Нельзя. Тебе сейчас нельзя воды. Потерпи немного. Ее наверняка будут оперировать». «Откуда кровь?» — сказала она тоненьким голосом. Голова упала обратно. «Какая нехорошая». «Это оболочка виновата», — быстро сказал я. «Помнишь, еще раньше появились складки?» Она покачала головой. «Костюм?» Она вдруг побледнела, видно, ее тошнило. «Воды, пожалуйста». «Принесите полотенце или губку, смоченную водой», — уверенный голос позади меня. Я обернулся и увидел дока Уильсона и еще двоих с носилками. «Сначала пол-литра в бедренную», — сказал он, никому определенно не обращаясь, после того, как осторожно приподнял повязку и посмотрел на рану. «Отпустите пару метров от водной трубки, потом обрежьте. Проверьте, нет ли там крови». Один из медиков ввел 10-сантиметровую иглу в бедро Мэри Гей и начал переливать кровь из пластикового мешка. «Не могли мы сразу к вам», – устало сказал док. «Работай по горло. Что ты говорил насчет оболочки?» У нее уже два раза перед этим были синяки. Костюм плохо прилегал. Получились складки. Док рассеянно кивнул, измеряя давление у Мэри Гей. «Вы ей вводили?» Кто-то сунул ему в руки мокрое бумажное полотенце. «Ага, хорошо. Вы ей что-нибудь вводили?» «Одну ампулу антишока». Он сложил полотенце несколько раз и положил его в раскрытую ладонь Мэри Гей. «Как ее зовут?» Я сказал ему. «Мэри Гей, воды мы тебе сейчас не можем дать, но смочи губы полотенцем. Сейчас я посвечу тебе в глаза». Пока он смотрел зрачки Мэри Гей сквозь металлическую трубку, один из помощников измерил температуру с помощью электронного термометра. «Внутреннее кровотечение?» «Есть, но не очень». Док слегка прижал рукой повязку на животе Мэри Гей. «Ты не могла бы чуть-чуть повернуться на правый бок?» «Да», — медленно сказала Мэри Гей, упираясь локтем для опоры. «Нет», — сказала она через секунду и заплакала. «Ну-ну», — быстро сказал док и слегка помог ей повернуться, только чтобы можно было видеть спину. «Только одна рана», — пробормотал он. «Да черта крови». Он дважды нажал на кольцо связи и потряс им возле уха. «Есть кто-нибудь свободный?» «Харрисон оставался. Может, и его уже вызвали». В камеру вошла какая-то женщина, бледная, со стрепанными волосами, запачканной кровью куртки. Это была Эстелла Гармония, но я ее сразу не узнал. Док Уильсон поднял глаза. «Новые пациенты, доктор Гармония?» «Нет», — устало ответила она. «У варищика была двойная ампутация. Прожил всего несколько минут. Мы его подключили к машине, на случай, если понадобятся трансплантанты». «А остальные?» «Взрывная дегерметизация». Гармония шумно вздохнула. «Вам помочь?» «Да, погоди только минуту». Док еще раз пытался вызвать медотсек. «Проклятие! Ты не знаешь, куда делся Харрисон?» «Не знаю. Может, во второй хирургической, если что-то не в порядке с аварийщиком. Но я вроде все сделал как надо». «Вот черт! Ты же знаешь, как...» «Готово!» — сказал медик, переливавший кровь. «И еще пол-литра в бедренную», — сказал док Уильсон. «Эстелла, ты не могла бы заменить одного из ребят, подготовить девушку к операции?» «Конечно, я сейчас свободна». «Хорошо. Хопкинс, сходите в медотсек и привезите телегу и литр... Нет, 2 литра изотонического флюскраба, основной спектр. Если там мерк, скажешь ему внутрибрюшной спектр». Док отыскал на своем рукаве неиспачканное кровью место и промокнул лоб. «Если поймаешь Харрисона, пусть бежит в первую хирургическую и настраивает анестезатор на внутрибрюшную операцию». «А ее отвезти в первую хирургическую?» «Да. Если найдешь Харрисона, возьми тогда кого-нибудь». Он ткнул пальцем в мою сторону. «Вот этого парня. Пускай поможет отвезти ее в операционную. А ты побежишь вперед и подготовишь анестезатор. Можно было бы начать прямо сейчас?» Он рылся в сумке с медикаментами. «Но у меня только параметадол. Мэри Гей, как ты себя чувствуешь?» Слезы все еще катились у нее по щекам. «Мне больно». «Потерпи немного», — ласково сказал док. На секунду он задумался, потом повернулся к Эстелле. «Неизвестно в точности, сколько она потеряла крови. Кроме того, имеется небольшое внутреннее кровотечение. Но не думаю, чтобы это случилось очень давно. Она бы не выжила под ускорением. Надеюсь, что мозг не пострадал». Он тронул измеритель, прикрепленный к руке Мэри Гей. «Следи за кровяным давлением. Как только придет в норму, ведешь 5 кубиков вазоконстриктора. Я побегу». Он закрыл сумку. «У тебя есть какой-нибудь вазоконстриктор, кроме пневматической ампулы?» Эстелла проверила содержимое своей сумки. «Нет, только одноразовая ампула». «Ага, есть, только ограниченная доза с мышечным дилятором». «Отлично, если давление подскочит, вводи». «Буду давать ей вместе с дилятором по 2 кубика за один раз». «Сойдет. Все не путем, но если ты еще не очень устала, может, будешь мне ассистировать?» «Буду». Доктор Уильсон кивнул и убежал. Эстелла начала вытирать живот Мэри Гей и изопропиловым спиртом. У него был холодный, чистый запах. «Ей водили антишок?» «Да», — сказал я, — минут 10 назад. «Ага, вот отчего док беспокоился. Нет, ты все правильно сделал. Но в состав антишока входит вазоконстриктор. 5 кубиков сверху, этого может оказаться слишком много». Она продолжала смывать засохшую кровь, каждую минуту поглядывая на индикатор давления. «Это Жен... то есть Мэри Гей. Она твой постоянный партнер?» «Да». «Мэри Гей твой постоянный партнер». Вся Мэри Гей покрыта запекшейся кровью. На щеках потеки, там, где я старался утереть слезы. Наверное, только врач или женщина могли под всем этим увидеть красоту. Мэри Гей перестала плакать и лежала с крепко зажмуренными глазами, высасывая последние остатки воды из бумажного полотенца. «Можно дать ей еще воды?» «Да, но только так же, как в первый раз. Немного». Я пошел в раздевалку, там была вода и бумажное полотенце. Пары этиленгликоля успели к этому времени развеяться, и теперь я чувствовал запах воздуха. Тревожный запах. Слегка тянуло машинным маслом и перегретым металлом, словно в мастерской. «Наверное, перегрузили кондиционер», — подумал я. То же самое случилось при первом испытании оболочек. Мэри Гей взяла мокрое полотенце, не открывая глаз. «Вы думаете остаться вместе, когда вернетесь на Землю?» «Наверное, если вернемся. Впереди еще компания». «Ничего больше не будет», — равнодушно сказала Эстелла. «Ты, получается, ничего еще не слышал?» «О чем ты?» «Ты знаешь, что корабль получил попадание?» «Попадание? Как же мы тогда все уцелели?» «Да». Эстелла снова начала вытирать кровь. 4 противоперегрузочные камеры. Камера оружейников и оружейная. Теперь у нас ни одного боекостюма. А в одном белье много не повоюешь». «Что? 4 камеры? А люди?» «Никто не выжил. 30 человек». «Кто именно?» «Весь 3-й взвод. И парковое отделение 2-го взвода. Аль-Садат, Русья, Максвелл, Вагулека». «Боже мой! 30 убитых, и они даже не поняли, как это получилось. И до сих пор никто не понимает. Но может повториться каждую минуту». «Так это была не ракета?» «Нет, мы перехватили все их снаряды. И покончили с их крейсером тоже. Ни один индикатор ничего не показывал. Просто бам! Треть корабля провалилась преисподнюю. Хорошо, что не двигатель и не СЖБ. Но я едва ее слышал. Пенвард, Омайдерс, Кристин и Фрида. Все мертвые». Я словно онемел. Эстелла вытащила из сумки опасную бритву и тюбик гелевой пасты. «Будь джентльменом, не смотри. А вот...» Она смочила кусок марли спиртом и подала мне. «Сделай доброе дело. Вытри ей лицо». Я начал вытирать. «Как приятно. Что ты делаешь?» — спросила Мэри Гей, не открывая глаз. «Стараюсь быть настоящим джентльменом и сделать доброе дело». «Весь персонал, внимание! Весь персонал!» В камере не было интеркома, но в открытую дверь все было хорошо слышно. Интерком находился в раздевалке. «Весь персонал 6-го эшелона и выше, кроме непосредственно задействованных в аварийных работах и оказании медицинской помощи, должен явиться в центральный холл». «Я должен идти, Мэри Гей». Она ничего не сказала. Наверное, она даже не слышала объявления. «Эстелла», — я повернулся к гармонии, — «черт с ним, джентльменом. Ты мне...» «Да, я сразу тебе сообщу, как только можно будет что-то сказать наверняка». «Хорошо, спасибо. Все будет в порядке». Но лицо у нее было озабоченное и невеселое. «Теперь иди», — мягко добавила она. Когда я выбрался в коридор, интерком начал повторять объявление уже 4-й раз. В воздухе чувствовался какой-то новый запах, но я и знать не хотел, что это было.